Почему бы не выйти сразу? Вытащил пистолет из кобуры, он проверил его и спрятал снова, достал чемодан, сложил в него вещи. Ну вот и все. Внимательно осмотрел свою комнату, чувствуя, как сжимается сердце при мысли о расставании. Затем вышел из дома и по тропинке добрался до шоссе. На это ему понадобилось около получаса, и этот путь снова разбудил дремавшую в ноге боль. Пройдя примерно километра три от домика Фримена, он остановился и стал смотреть на проезжающие машины. Грузовики, легковые автомобили, туристские автобусы ехали по обеим сторонам шоссе. Он поднимал руку, но никто не останавливался. Джонни безрезультатно простоял так около часа и решил идти дальше. Нога болела все сильнее, и он с беспокойством подумал, что повреждение не такое уж и легкое. Остановившись в тени, он уселся на траву, чтобы отдохнуть. В этот момент, метрах в двадцати от него, остановился открытый грузовик. Шофер вышел из машины, поднял капот и стал осматривать мотор. Джонни схватил чемодан и направился к грузовику. Водитель, парень лет 27, высокий, худой, с длинными волосами, в грязных потертых брюках, казался неопасным. «У вас неприятности?» — спросил Джонни. Человек поднял голову. «Занятное лицо», — подумал Джонни. Тонкое, с глубоко сидящими глазками, маленьким ртом и длинным носом. Угрюмое выражение довершало картину. «Неудача? Я из неприятностей не вылезаю. Вся моя жизнь — сплошные неприятности». «Это снова свеча». Он отошел от грузовика и закурил. «Подождем, пока мотор остынет». «Вы едете автостопом?» Джонни поставил чемодан. «Да. А вы куда едете?» «В Лидусбрик. Я там живу. Это немного не доезжая Нью-Семера». «Я заплачу за проезд», — сказал Джонни. Человек бросил на него острый, оценивающий взгляд. $10 идет?» Джонни мог угадать, когда человеку нужны деньги. Он видел такое выражение уже сотни раз. «Идет». «Договорились, старина. Я вас отвезу. Значит, $10». Джонни достал из кармана деньги. «Можно авансом, и больше не будем об этом говорить». Шофер схватил деньги длинными тонкими пальцами. «Я сейчас сменю свечу». «Садитесь, старина». Через 10 минут он сел в кабину. «Меня зовут Эд Скотт», — заявил он. «А меня Джонни Бьянко», — сказал Джонни. Грузовик с ревом выехал на дорогу. «Что это вы перевозите, Эд?» — спросил Джонни через несколько километров. «Креветки», — Скотт саркастически усмехнулся. «Каждый день, кроме воскресенья, я гружу 100 корзин креветок и везу их в Ричмонд. Это 190 километров, туда и обратно. В этой кабине я провожу 4 часа только в один конец. А это означает, что каждый день я отсиживаю за баранкой по 8 часов». «Мне нужно подняться в 5 утра, чтобы загрузиться. Возвращаюсь домой около 7. У меня контракт на 3 года с 4 лучшими ресторанами в Ричмонде. Но у меня было помутнение разума, когда я подписывал этот контракт. Это такая проклятая работа!» Дженни сидел и слушал, соглашаясь, что это действительно довольно грустный способ заработать себе на кусок хлеба. «Черт возьми», — продолжал Скотт, — «я совсем сошел с ума. Фреда меня предупреждала, это моя жена. Так вот, я никогда не слушаю женщин. Они все время что-нибудь болтают. Они говорят лишь только для того, чтобы слышать звук собственного голоса. Но через 8 месяцев такой работы я понял, что на этот раз Фреда была права. Год назад я работал на одну компанию во Флориде. Они платили хорошо, работа была не очень утомительной, но это не для меня. Я не могу гнуть горб для патрона. Мне нужно работать самому для себя». Он взглянул на Джонни. «Вы такой же, как и я?» «Да, такой же», — ответил Джонни. Он достал пачку сигарет и протянул Эду. «Закурите?» «А почему бы и нет?» Джонни зажег 2 сигареты и 1 передал Эду. Я откладываю деньги, чтобы купить грузовик, и вот влип с этим контрактом. Мне нужно каждый день возить эти проклятые креветки в Ричмонд, иначе они переломают мне кости. А что это мне приносит? Я зарабатываю $150 в неделю. И на них я должен содержать жену, эту коробку, платить налоги и все остальное. Получается, что я работаю за даром. «Да, вам не позавидуешь», — согласился Джонни. «А вы чем занимаетесь?» «Ну, скажем, я путешественник», — ответил Джонни. «Многие годы я был управляющим в одном доме, и мне это здорово надоело. Я продал все, что у меня было, и вот я свободен. Я всегда жил на севере и решил проехаться на юг. Когда потрачу все денежки, начну искать работу, но не раньше». «Наверное, вы не женаты?» «Нет». «Да, человек свободен, когда у него нет женщины». «У вас есть дети?» «Я бы хотел, но Фреда против. Сейчас, когда я вижу, как сложились дела, думаю, что она была права. Жизнь, которую мы ведем, не для детей». «У вас еще есть время, вы молоды?» Скотт засмеялся. «Согласен, но их не будет до тех пор, пока я буду перевозить креветки». Устав от ходьбы и укачиваемый шумом мотора, Джонни задремал. Он проспал с полчаса и внезапно проснулся. Грузовик продолжал ехать по шоссе. Он взглянул на Эда. Лицо его блестело от пота. «Может быть, я вас заменю?» — предложил Джонни. «Вы немножко поспите». «Вы умеете водить грузовик?» Он с надеждой посмотрел на Джонни. «Да». Скотт нажал на тормоз и остановил грузовик. «Я падаю от усталости», — признался он. «Езжайте прямо. Когда увидите указатель с надписью «Истлинг», разбудите меня, хорошо? Это так просто». Они поменялись местами, и прежде чем Джонни нажал на стартер, Скотт уже спал. Бенда аккуратно вел машину, не превышал скорости, так как понимал, что если произойдет авария, он может здорово влипнуть. Проведя 8 дней в укрытии и ничем не занимаясь, он вдруг почувствовал себя полным сил. Перед ним была задача, которую необходимо выполнить, и он понял, что именно этого ему и не хватало. Джонни размышлял о том, что рассказал ему Скотт. 8 часов в день в перегретой кабине, чтобы заработать несчастных $150 в неделю, он подумал о деньгах, которые ожидали его в камере хранения. Но доберется ли он до них? Сейчас его ищет организация. Это значит, что на юге сотни людей, имеющих отношение к мафии, получили приказ искать его. Джонни знал, что куда бы он ни пошел, будь то бар, кафе, пляж, в общем, везде, он рискует наткнуться на исполнителя приказа. Несмотря на бороду, его могут узнать. Зная методы мафии, он был уверен, что его все равно обнаружат. Он посмотрел на спящего человека. Мысли Джонни снова вернулись к тому, что сказал ему Скотт. Он просыпался в 5 утра, загружал машину креветками и ехал 4 часа туда и 4 обратно. Возвращался домой в 7 часов, как раз чтобы пообедать, посмотреть телевизор и ложиться спать. И такая программа на все 6 дней недели. Но, учитывая дороговизну жизни, что такое $150? Вдруг он почувствовал запах моря. Ноздри его затрепетали. Море! Перед его глазами возник образ белой 12-метровой шхуны, собственной. Когда он, наконец, доберется до денег, что ожидают его в камере хранения, он отправится в кораблестроительную фирму и договорится о шхуне. Его сердце забилось сильнее, когда он представил, что, подписав все бумаги и заплатив деньги, ступит на палубу. Для этого ему нужно было вернуться назад, забрать 2 больших мешка и вывести их из города. Сейчас нужно только спрятаться и ждать. Терпение и дисциплина. Рано или поздно, но Массина и люди мафии нападут на след, но он будет поддерживать контакт с Сэмми, который предупредит его в случае опасности. Когда Сэм скажет, что все спокойно, он вернется туда, но не раньше. Заметив вывеску «Истлинг», он затормозил и потряс Скотта. «Приехали», — сказал он. «Истлинг, съезжайте и остановитесь», — сказал Скотт, потягиваясь. «Я хорошо спал», — он энергично потер глаза. «Я сяду за руль». Они поменялись местами. «Здесь есть отель?» — спросил Джонни. Скотт посмотрел на него. «Я могу сдать одну комнату, если хотите. Это будет стоить $5 в день, включая питание». «Согласен», — ответил Джонни. Скотт включил скорость и вывел грузовик на дорогу. В то время, когда Джонни вел грузовик, Массина проводил у себя в кабинете совещание. Там же были Карло Танза и Энди Лукас. Массина только что объявил Танза, что ниточка, связывающая Джонни с Визелли, ничего не дала. Он с трудом сдерживал гнев, бросая косые взгляды на Энди, виновного в потере времени. «Не следует забывать, что у Джонни не было денег, когда он покидал город», — заметил Массина. «Это Энди придумал ему сообщника, и мы подумали, что им мог быть Физели. Но это не он. Тони и Эрни утверждают, что он не связан с этим делом. Значит, одно из двух. Или у Джонни был сообщник, которого мы не знаем, или он оставил деньги здесь, спрятав их». Массина посмотрел на Танза. «Что вы об этом думаете?» «Есть третья возможность», — ответил Танза. «Он мог бы послать деньги в багаже автобуса. Автовокзал как раз напротив.